свою дочь, да благословит Аллах их брак и пошлет сыновей в продолжение рода. Мариам покрылась пунцовой краской под взрыв общего благожелательного смеха. Она не отваживалась снова смотреть на Байдра, сидевшего напротив. Отец уже снова говорил. «Хотя вопрос приданого ни разу не возникал между нашими семьями, я не хотел бы отступать от этой древней благородной традиции, иначе как еще может отец доказать любовь к дочери и уважение к зятю?» Шамир поднялся с протестующим жестом. «Нет, Мохаммед, ты даришь нам свою дочь, и это дороже всякого приданого». «Дорогой доктор», — прервал банкир с улыбкой, — «неужели ты откажешь мне в таком удовольствии?» «Конечно нет», — Шамир снова сел. «Сын мой», — Риад повернулся к Байдру, — «в день вашей свадьбы в моем банке в Бейруте будет на твое имя открыт счет на сумму в 1 000 000 ливанских фунтов. Деньги твои, и ты можешь делать с ними все, что пожелаешь». Прежде чем подняться и поблагодарить тестя, Байдер посмотрел на Мариам. Щеки ее алели, и она не в силах была поднять глаз. Он повернулся к банкиру. «Почтенный отец мой!» — медленно с расстановкой произнес он. «Да будет Аллах свидетелем вашей щедрости и доброты душевной! Единственная просьба, с которой я к вам еще обращусь, научите меня мудро распорядиться этим богатым подарком». «Можешь не сомневаться», — был немедленный ответ. Он был доволен. Все шло как задумано. Он рассчитывал, что счет положит начало их совместной деятельности с семейством Альфей. Шамир встал. Обед был завершен. Он взглянул на Байдра. «Хорошо бы, чтобы ты показал своей невесте сад, а мы пойдем в библиотеку и отдохнем». Байдер кивнул, подошел к Мариам и придержал стул, пока она поднималась. «Кажется, они хотят от нас отделаться», — пошутил он. Она кивнула. Байдер взял ее под руку, и они прошли к дверям, ведущим в сад. Когда молодые вышли, миссис Риад повернулась к Набиле. «Не правда ли, прелестная пара?» До самого бассейна в дальнем конце сада они шли молча, а потом неожиданно заговорили почти одновременно. Мариам осеклась. «Прости». «Это моя вина, что ты хотела сказать?» «Ничего особенного, а ты?» Они рассмеялись, немного растерянные такой неловкостью. Байдер взглянул на девушку. «Мне хотелось узнать, как тебе все это нравится». «Я имею в виду нашу женитьбу». Она опустила глаза и ничего не ответила. «Можешь не отвечать, если не хочешь», — заторопился он. «Это, конечно, нечестно с моей стороны. У тебя ведь наверняка не было другого выхода». Она посмотрела на него в упор. «А у тебя?» Настал черед ему задуматься. Он порылся в кармане и, достав пачку сигарет, протянул ей. «Куришь?» Она покачала головой. Он прикурил и глубоко затянулся, потом медленно выпустил дым. «Это ведь все старые обычаи, так?» «Да. В Америке я почти забыл, как все происходит. А мне всегда хотелось поехать за границу, но отец не позволял. Как тебе там?» «Мне понравилось», — с готовностью ответил Байдер. «Люди там как-то проще, почти всегда говорят то, что думают». Она замялась, потом все же спросила, «У тебя там была девушка?» «Одной постоянной нет, а в общем много знакомых. А у тебя?» «У меня очень строгий отец. Мне почти не разрешали выходить. Даже пришлось целую битву вынести, когда решила пойти учиться». Они снова замолчали. Байдер смотрел на тлеющий кончик сигареты. На этот раз она заговорила первой. «У тебя голубые глаза». «Да, отец говорит, что я унаследовал их от далеких предков времен священной войны. С тех пор время от времени в разных семьях рождаются дети с голубыми глазами». Она отвернулась и посмотрела в сторону моря. Голос ее прозвучал.